Моногамия и капитализм. В некотором смысле классическая моногамия не вполне соответствует еще одной тенденции, развивавшейся в последние несколько столетий и достигшей пика в эпоху современного капитализма. Мы живем в обществе потребления и пребываем в бесконечном поиске обновления. От дискового телефона к кнопочному, затем к смартфону, а потом к более продвинутому смартфону и так далее. Мы меняем автомобили, дома, города, переезжаем, эмигрируем, меняем работу и с нуля строим карьеру с головокружительной скоростью. В отличие от поколения наших бабушек и дедушек, которые жили в одном доме, работали на одной и той же должности в одном и том же месте и не разводились с супругами, мы гораздо более динамичны и склонны к переменам. Мы больше не чиним сломанное, мы выбрасываем и покупаем новое. В этом смысле пожизненное моногамное партнерство противоречит капиталистическому образу жизни. Поэтому все больше и больше людей переключаются на серийную моногамию. Как только стадия влюбленности заканчивается, сексуальная жизнь делается более вялой, становится трудно продолжать отношения, люди уходят и двигаются дальше, работают над собой в надежде, что следующим партнером будет тот единственный человек, который оправдает их романтические ожидания от брака. Но как только влечение и страсть ослабевают, они снова расстаются и двигаются дальше. Серийная моногамия гораздо больше соответствует капитализму, чем классическая. Можно утверждать, что постоянное потребление, бесконечный поиск нового и захватывающего, перспектива «я» вместо «мы» являются благом. Но, скорее всего, у каждого из нас позиции по этому вопросу будут немного различаться. Тем не менее, мне кажется, что невозможно игнорировать культурный контекст, в котором мы живем. Люди стремятся разнообразить все в своей жизни, но как только они вступают в брак или берут на себя иные обязательства перед одним партнером, все эти усилия должны прекратиться и быть направлены только на это партнерство. В современном мире у людей есть понимание личного счастья, есть возможности для его активного поиска, есть стремление к личностному росту и осуществлению права на самореализацию, а также желание жить на полную катушку. Люди путешествуют на восток в поисках себя, медитируют и практикуют йогу, проходят лидерские курсы и стремятся к личностному росту. И эти поиски, исследования себя и самосовершенствования обычно прекращаются, когда дело доходит до романтических отношений. Перспектива роста совместно с другим человеком в рамках семейной жизни очень ограничена. С того момента, как люди связывают себя узами брака, они больше не могут иметь других партнеров, любить или влюбляться в других людей. Не могут открываться через эмоции или близкие отношения с любым другим человеком. Не могут раскрыться в сексуальном плане ни с кем другим, кроме того, кого выбрали, чтобы быть с ним до конца, пока смерть не разлучит их. Неудивительно, что людям трудно соблюдать эти ограничения на протяжении всей жизни. В то время как для предыдущих поколений успех отношений измерялся не столько их качеством, сколько количеством прожитых вместе лет, сегодня долговечности отношений и обещаний стабильности и безопасности для большинства недостаточно. Люди подвержены влиянию множества стимулов извне. Новые отношения стали намного доступнее, и вступать в них проще. Кажется, в современном мире ожидать от кого-то приверженности классической моногамии все менее и менее реалистично, хотя и в прошлом, как мы уже говорили, дела с ней обстояли немногим лучше. Для все большего количества людей актуальным становится вопрос, будут ли они немоногамны втайне или открыто, будут ли они практиковать немоногамию с течением времени с одним и тем же партнером, по согласию или обманным путем, или перейдут к серийной моногамии. Семейные и интимные отношения являются частью целого. Они часть культурного и социального климата, в котором мы живем, и он не отличается ни стабильностью, ни умеренностью. Этот климат не позволяет людям пренебрегать собой и своей самореализацией и не поощряет контроль над импульсами или отсрочку удовлетворения. Хорошо это или плохо? Это зависит от того, какой точки зрения придерживаться. Но реальность такова, что отказ от классической моногамии и замена ее серийной не противоречит социальным представлениям и нормам. Такой шаг отвечает социальным представлениям и нормам, которые, возможно, еще не стали общепризнанными, но уже существуют. Что касается полиамории, можно утверждать, что подобные системы отношений, отстаивающие такие ценности, как равенство и чувство общности, и во многих случаях требующие поддержки сообщества, на самом деле являются противоположностью капитализму. Но нет сомнений в том, что в полиамории придается большое значение человеку и его счастью. Профессор Ева Иллус считает, что сейчас существует веская причина поддерживать классические моногамные отношения. По ее мнению, это акт подрывной деятельности, направленный против культуры потребительства. Вот что она пишет в статье для газеты «Гаарец». Если придерживаться общепринятого определения, моногамная супружеская пара является, пожалуй, последней социальной единицей, функционирующей в соответствии с принципами, противоположными принципам капиталистической культуры. Такая пара де-факто является манифестом против культуры выбора, культуры максимизации выбора, культуры, которая призывает к лучшему выбору, и против идеи того, что «я» нуждается в постоянном возбуждении, в удовольствиях и непрерывной самореализации. Пары в некотором смысле работают на экономику дефицита. Жизнь в паре требует добродетелей и характера, которые современная культура в нас больше не вырабатывает. Она требует способности выделить другого человека из множества, прекратить примериваться к другим людям, терпеть скуку, оставить саморазвитие, жить часто посредственной сексуальной жизнью, предпочитать преданность взаимно оговоренной ненадежности. Таким образом, пары при всей их условности все чаще выступают за ценности, которые стали истинно радикальной альтернативой рынку. Иллус считает, что выбор заключается в том, чтобы либо уступить капиталистическим рыночным ценностям, либо жить скучной и бессобытийной, но моральной жизнью. Для меня это сродни пословице «за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь». Какая-то безысходность с ноткой провокации. Я думаю, что Иллус упускает реальную альтернативу обоим полюсам этого короткого спектра. Возможно существование в парных отношениях, взаимное уважение и единение, но также есть место для качественной сексуальной жизни, сильных чувств и самореализации. Не нужно делать невозможный выбор между двумя крайностями. Не нужно выбирать между серой посредственностью и пустотой отчуждения. Существует реальная альтернатива ситуации либо-либо. Она заключается в общении с людьми ради радости, самопознания и познания других из любознательности. Фактически ответ заключается в том, чтобы связать две крайности. В своей статье Иллус описывает это между строк как «свободу и безопасность». Ответ заключается не в выборе одного из этих вариантов, за каждый из которых предстоит заплатить свою цену, а в их сочетании. Только вы можете ответить на вопрос, найдете ли вы свободу, безопасность и единение с другим человеком в моногамных отношениях или с помощью одного из немоногамных путей. Но, скорее всего, вам нужно и то, и другое. Моногамия за и против. Современная западная культура отрицает и подрывает авторитет моногамии на многих уровнях, и все же мы живем в мононормативной культуре. Почему это так? Маловероятно, что моногамия не подходит абсолютно всем и является всего лишь социальным конструктом. Если бы это было так, она давно перестала бы существовать. Так что же нам дает моногамия? Видимо, довольно много. Преимущество моногамии. Социально-бюрократическое преимущество. Прежде всего, важно понимать, что моногамия удобна для общества. Как и Фрейд, который утверждал, что моногамия является краеугольным камнем человеческого общества, я считаю, что моногамная пара действительно представляет собой единицу, которой легко управлять и которую легко контролировать. Это экономически и юридически удобно, потому что существует четкая организация. Устройство семейной единицы предельно ясно. Понятно, кто отец, по крайней мере официально, кто мать и кому принадлежат дети. Совершенно ясно, что происходит в случае развода. Ясно, кто получит визу, если семья эмигрирует. Ясно, кто получит страховку в случае смерти супруга. В этом мире есть порядок, и упорядоченный мир намного легче контролировать. Всем, не только правительству, проще иметь дело с фиксированными, долгосрочными и предсказуемыми отношениями. Просто представьте себе ситуацию. Семья, в которой у женщины двое детей от разных мужчин, а у этих мужчин одновременно есть отношения с другими женщинами. Совместная собственность с третьим лицом, у которого также есть дети от другой женщины, а затем один из них переезжает. Что теперь? Равенство. Мы живем в современном мире, в котором равенство считается одной из основных ценностей. Вот почему моногамия в этом смысле больше соответствует культурному духу времени, чем полигамия. У каждого мужчины есть только одна женщина, и у каждой женщины есть только один мужчина. И все же моногамия устанавливает равенство через запреты, в отличие от консенсуальных немоногамных отношений, которые исходят из обоюдного согласия. Семья. Некоторые утверждают, что моногамная семья создает лучшую и самую здоровую среду для воспитания детей. С этим утверждением можно поспорить. В современном обществе оба партнера должны много работать, чтобы материально себя обеспечивать. Дети воспитываются и обучаются с помощью внешней системы образования, методы и идеи которой не всегда подходят обоим партнерам, но альтернативы как таковой нет. В паре оба должны делать все – работать, вести домашнее хозяйство, воспитывать детей, заботиться о своих отношениях. Это жонглирование зачастую переходит в непрерывную гонку, которая длится годами. В обществе, перешедшем к модели серийной моногамии, где вероятность развода более чем реальна, мы хотя бы можем подумать о более комфортных вариантах. Уверенность в том, что детей проще воспитывать, находясь в паре, конечно же, имеет под собой основание. Не случайно, как мы можем убедиться, социально-моногамные животные объединяют свои усилия для того, чтобы вместе вырастить потомство, поскольку в паре это сделать, несомненно, легче, чем в одиночку. Тем не менее, с точки зрения экономики, семья из трех или четырех человек, большая семья или, возможно, целое поселение или коммуна могут быть даже более предпочтительны для воспитания. При такой модели в течение дня о детях заботились бы спокойные и любящие люди, постоянно сменяя друг друга и позволяя другим взять паузу для отдыха. В связи с этим вполне возможно, что полиаморные семьи из трех, четырех или пяти взрослых способны лучше заботиться о детях, хотя и в этой модели есть ряд нюансов. К примеру, в случае, если один из партнеров решит покинуть семью, дети могут быть травмированы, как происходит и при разводе традиционной пары. Если же этот человек не является биологическим отцом, то он может быть полностью разлучен с ребенком. Кроме того, в такой семье более разноплановые потребности и более противоречивые представления о правильных методах воспитания детей, то есть больше поводов для возможных трений. В любом случае, существовало и будет существовать множество различных моделей воспитания детей в разных обществах. Например, такие, как в уже упоминавшемся племени Мосо или племенах, где у каждого ребенка есть несколько отцов. Например, в России детей часто воспитывали бабушки и дедушки, в то время как родители могли уехать работать в другой город. Дети европейской знати воспитывались нянями. В израильских кибуцах в прошлом почти вся ответственность по воспитанию возлагалась на общественный детский дом. Все больше людей стремятся воспитывать детей совместно. Это называется сородительством, то есть принципиально разделяют любовные и родительские отношения. В результате разводов, вторых или третьих браков создаются сложные семьи из нескольких взрослых, детей от разных партнеров и так далее. Каждая из этих моделей имеет свои преимущества и недостатки. Например, детский дом в кибуце был признан самым неудачным и болезненным опытом, и по сей день многие люди пытаются справиться с детскими травмами, полученными в кибуце. Поэтому вопрос о том, насколько эти модели лучше или хуже варианта с постоянной парой родителей, важен, и его следует обсуждать. Единственное, что нужно помнить, родители, соблюдающие пожизненную моногамию, это просто один из вариантов, а не необходимость. Разные человеческие сообщества выбирали различные модели воспитания детей, и продолжают делать это до сих пор. Избранность. Моногамия дает чувство избранности. Из всех женщин в мире выбрали именно меня. Есть кто-то, кто любит меня больше, чем любая другая женщина на белом свете. Есть тот, кто привязан ко мне сильнее, чем к любой другой женщине в мире. Кто-то, кто хочет провести остаток жизни со мной и ни с кем другим. Последнее, конечно, можно применить к обоим полам. Следовательно, нашей идентичности и самоощущению угрожает не только физический сексуальный контакт, но и эмоции, влюбленность или даже простое желание партнера быть с кем-то еще. Если он хочет кого-то еще, его привлекает кто-то другой или он влюбился в кого-то другого, моей уникальности и исключительности в его или ее жизни угрожает то, что он или она чувствует. Наряду со всем этим существует также страх того, что я потеряю ощущение себя как уникальной личности. Статус единственный хотя бы для одного человека в этом мире. Эту потребность быть единственным можно назвать базисной и природной. Она присуща ребенку, жаждущему, чтобы его мать всегда приглядывала за ним, обеспечивала все его нужды, давала ему экзистенциальное чувство безопасности, любовь и чувство принадлежности, необходимое для погружения во внешний мир, который можно свободно и с любопытством исследовать, зная, что у тебя есть безопасное место, куда ты в любой момент вернешься. Позднее это стремление обращается на партнера, и отпустить его очень трудно. Уверенность и безопасность. Моногамия удовлетворяет многие потребности, усиливая чувство безопасности. Например, стремление к определенности. Поиски окончены. Я знаю, с кем я сегодня и с кем буду завтра. Я знаю, с кем я состарюсь и кто будет рядом со мной в тот день, когда я умру. Эта уверенность обеспечивает иллюзию защищенности, позволяет нам расслабиться и не быть постоянно начеку, чувствовать себя как дома. Также она дает определенное ощущение контроля над жизнью. И хотя на самом деле, согласно показателям разводов и измен, это чувство уверенности не сказать, чтобы обосновано, оно важно и не следует его обесценивать. Чувство принадлежности, безопасности и уверенности крайне значимы для человека, и мы все нуждаемся в них. Моногамия представляет собой систему, которая пытается отвечать стремлению к полной безопасности и совершенной эксклюзивности. Посему оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Бытие, глава 2, стих 24. Наши родители не всегда будут рядом с нами, и большинству слишком трудно сжиться с мыслью о том, что придется остаться в одиночестве, без защиты кого-то, кто вас безоговорочно любит, не покинет, несмотря ни на что, и пройдет с вами через болезни, финансовые трудности и старость. Обещание, которое люди дают друг другу в свадебных клятвах и которое хорошо знакомо католикам, пока смерть не разлучит нас, может быть истолковано как своего рода согласие на добровольное тюремное заключение, но также и как страховка. Наш партнер станет нашим островком безопасности. Есть по крайней мере один человек, который будет рядом с нами до тех пор, пока мы не умрем. Моногамия также дает надежду на то, что, по крайней мере, в течение какого-то времени и в какой-то степени мы будем избавлены от трудностей, сопутствующих открытым отношениям. От ревности, ощущения отсутствия исключительности, от страха быть покинутым, от сравнений с другими и так далее. Стадия влюбленности. Для большинства людей это очень моногамный этап. Когда вы влюбляетесь, другой человек наполняет ваше сердце, душу и, главное, мысли. Возлюбленные всегда в наших мыслях. Мы скучаем по ним каждый раз, когда они не рядом, стремимся быть с ними и проводить как можно больше времени вместе. На этой стадии любовники неразлучны, и между ними точно не встанет никто другой. Конечно, для большинства, если не для всех, этот этап когда-то заканчивается, даже если он длится несколько лет. Но пока он длится, необходимости в другом человеке или людях не возникает. Фокус энергии и внимания. Некоторые люди чувствуют, что в отношениях с более чем одним партнером им трудно распределять свое внимание, ресурсы и энергию. Они осознают, что это приведет к невнимательности и пагубно скажется на отношениях с существующим партнером. Моногамия позволяет сосредоточить внимание, энергию и сохранить преданность одному человеку. Другие же чувствуют, что смесь энергии разных партнеров вторгается в их личное пространство. Ценности и мораль. Преданность в смысле эмоциональной и сексуальной исключительности является основной ценностью для некоторых людей. Монотеистические религии, такие как современный иудаизм и христианство, воспринимают моногамию как добродетель. Секс вне брака считается нечистым, разлагающим и греховным, поэтому некоторые люди будут придерживаться моногамии по причинам, связанным с моральными ценностями. Моногамия — единственно возможный образ жизни. Как уже говорилось ранее, некоторых людей моногамия просто устраивает, она им по душе, она для них идеальна. Они не испытывают сексуального влечения к другим людям. Если бы им пришлось выбирать, бороться со своими порывами или с ревностью, они без колебаний предпочли бы первое. Моногамия, классическая или серийная, отвечает их ценностям, а думать об ином образе жизни им неприятно. У них нет причин искать другой путь. В чем же тогда проблема? Кажется, в том, что большинство людей не особо успешно справляется с тотальной пожизненной моногамией, как того требует общество. Ведь наряду с несомненными преимуществами моногамии есть и трудности.